Часть 90. Сегодня был последний день перед отлетом. Брейн это знал, хотя Корсак и не говорил им с Ружоном час отбытия, но пока они проходили медосмотр у какого-то врача-мужчины, присутствовавший тут же майор то и дело говорил с кем-то по диспикеру, утрясая последние детали. После 3 часов исследований со множеством датчиков на теле медик получил целую простыню с распечатками их показателей. Но Брейну с Ружоном результаты медтестов не показали. Их видел только Корсак. Потом они пошли на обед, а после обеда Корсак сказал, что пора собираться. «Ну, никаких личных вещей не брать, понятно?» «Чего тогда собирать?» — спросил Брейн. «Поезжайте к ангару, там техник приготовил для вас оборудование и оснастку. Примите, проверьте, подпишите акт передачи. Все как обычно, процедура вам знакомая». Брейн с Ружоном так и сделали, и на предоставленном в их распоряжении электрокаре поехали по знакомой дороге и накатанной в объезд колее, хотя там, где раньше была раскисшая колея, теперь просохла. «Даже жаль расставаться с этим местом», — заметил Ружон, когда они вдоль озера выезжали к ангару. Брейн огляделся и вздохнул. Воздух был хороший, почти лесной, и озеро красивое, но уезжать ему было не жаль, потому что это был не отъезд из дома отдыха, а отправка на задание. Поэтому он уже был внутренне собран и концентрировался все больше, чтобы в момент высадки оказаться на пике физической формы. Матчасть принимали под временным навесом в 100 метров от ангара, где все еще велись подготовительные работы. Причем верхняя часть сооружения была разобрана, и огромные заржавленные листы изогнутого профиля были аккуратно сложены в высокие стопки. Слышно было, как во вскрытом ангаре работает какая-то техника, переговариваются люди. Кто, откуда, что делали. Все знал только майор Корсак. Остальные получали информацию лишь с его ведома. «Вот, парни, я все разложил кучками. По темам, чтобы удобнее было», — сказал техник. «Ага», — кивнул Брейн и начал с оружия. Штатная девятка, автомат-универсал для воды и суши. Для работы в воде был хорош, но вот на воздухе годился лишь для использования на небольших дистанциях. Компактный рюкзачок с боекомплектом и здесь же одноразовые подводные гранатометы, которые, впрочем, напарники решили не брать. «Где баллоны с кислородной смесью?» — спросил Ружон. «В костюм замотаны, чтобы не искать. Развернешь костюм, тут и баллон», — пояснил техник. «Понял», — сказал Ружон и, развернув костюм, снова свернул его и перешел к аквароуту. Брейн проверял шлем, нашелся даже тестер, куда можно было его подключить, чтобы видеть, как работает внутренний экран датчиков подсветки панорамы. После долгой процедуры и тщательной проверки перешли к неспешной укладке оборудования и оснастке в спецкофры, так, чтобы каждый мог сам тащить его на себе и потом, при необходимости, не искал, в каком отделении и кармашке что лежит. Чтобы не запутаться и выбрать наилучший вариант упаковки, Брейн с Ружоном несколько раз все перекладывали. Внимали и укладывали снова, утрясали, утрамбовывали и снова встряхивали, чтобы не было слишком плотно. Потом на каком-то фургоне прибыл Корсак. Он выслушал от своих агентов доклад и приказал вместе с вещами грузиться в фургон. «Сидите там и не вылезайте без команды», — сказал он, а сам отправился контролировать работы в ангаре. Агенты забрались в салон фургона и были приятно удивлены комфортной обстановке внутри него. Там были мягкие откидные скамьи, на которых можно было спать. Мейдер с набором картриджей и даже туалет. Отменной была также и звукоизоляция, поэтому Брейн с Ружоном, не сговариваясь, разложили полки и вскоре уснули. Теперь в 2 шагах от начала операции они должны были спать впрок, поскольку потом времени на сон могло не оказаться. Оба проснулись спустя 2 часа от какой-то тряски и вибрации. В салоне горел лишь тусклый дежурный светильник, и этого хватало, чтобы откатить входную дверь, после чего Брейн с Ружоном были вынуждены закрыть уши ладонями. Так сильно ударил по ним рев двигателей мощного грузовика космического класса. Было уже темно, и несколько прожекторов снизу подсвечивали закопченное брюхо космического транспорта. Дюзы 4 его двигателей были раскалены до малинового свечения. Волны спрессованного воздуха расходились в стороны, и мелкий мусор, камешки и травинки бомбардировали корпус фургона. Вот на корпусе грузовика разошлись огромные створки, из которых словно гигантские руки начали раскладываться погрузочные манипуляторы. Опустившись внутрь ангара через разобранную крышу, уже через несколько минут манипуляторы стали поднимать груз, в силуэте которого Брейн с Ружоном без труда узнали свою бронированную лодку. правда, с заметным довеском на корме, где теперь была уложена парашютная система. Приняв дополнительный вес, грузовое судно добавило тяги двигателям, и рев стал совершенно невыносимым, заставив агентов спрятаться в фургоне и захлопнуть дверь, отчего возникшая тишина показалась им нереальной. «Вот это да!» — качнул головой Ружон. «Вовремя смылись. Когда он начнет подниматься, тяги добавит вдвое. Сдует нахрен весь ангар. Да он, похоже, уже и не нужен будет», — заметил Брейн. И действительно, вскоре фургон начало так сильно раскачивать, что послышался скрип подвесок, но через какое-то время вибрации стали гаснуть, значит, грузовик поднялся уже достаточно высоко. Распахнулась дверь, и на фоне угасающего грохота появился майор Корсак. «Ну что, шпионы, выспались?» — прокричал он. «Ваш грузовик нас разбудил», — сказал Брейн. «Все видели?» «Да, почти все, только перед взлетом попрятались». «Молодцы!» Вдруг угасавший было шум снова начал усиливаться. «Эй, кажется, он что-то забыл», — пошутил в своем стиле Ружон. «Это не он. Хватайте мешки, это наш шаттл идет. Полетим с комфортом».